بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Мы продолжаем с вами изучение мартабату аль-хая, то есть состояние, этап аль-хая, жизнь. Мы сказали с вами о том, что Ибн-Аль-Кайм упоминает несколько уровней жизни. И мы разобрали с вами 9 уровней жизни. Мы разобрали с вами на прошлом занятии 9 уровень жизни, которым является жизнь в Аль-Барзахе. То есть то, что будет с человеком непосредственно после смерти, жизнь между смертью человека и между судным днем, то, что называется Аль-Барзах. И далее говорит Ибн-Аль-Кайм, 10 уровень из уровней жизни – это жизнь вечная, жизнь нескончаемая, которая наступит после конца этого мира. После того, как уйдет весь этот мир и уйдут все его обитатели. После того, как уйдут обитатели этого мира в последнюю обитель. То есть речь идет о жизни в последней обители – которая называется Дар-уль-Хайаван, то есть обитель истинной, настоящей жизни. Именно ради этой жизни, Дар-уль-Хайаван, в обители истинной жизни, именно ради этой жизни труждаются труждающиеся, совершающие деяния. Именно к этой жизни стремятся и опережают друг друга, опережающие, соревнующиеся. Именно ради этой жизни состязаются состязающиеся. Ради нее усердствуют усердствующие. То, что мы говорили до этого, вся эта речь была на самом деле подготовкой к тому, что будет сказано сейчас. То есть подготовкой к рассказу об этой жизни, последней истинной жизни, которая будет протекать в Дар-уль-Хайаван. То есть наша речь протекла сейчас вот к рассказу об этой жизни. Это жизнь, о которой возвестили все небесные писания, все пророки, все посланники Аллаха Субхану ва Тааля. Это та жизнь, человек, который не подготовился к ней, скажет тогда, когда из-за дуккатиль арду дакка-дакка, когда земля превратится в прах. Ваджа раббука валь малаку саффа-саффа, и придет Господь твой, и ангелы придут рядами. И приведут в тот день гиену. В тот день вспомнит человеку анна аляху зикра. Но зачем тогда ему поминание? Не принесет оно уже пользы. И вот кто не подготовился к этой жизни, он в тот день скажет: якулу я лейтани каддамту ли хаяти. О, если бы я уготовил благие деяния, уготовил веру. То есть уготовил благое для этой жизни. Если бы я приготовился к этой жизни. Я лейтани каддамту ли хаяти. Фа йаума изи ла юаззибу азабаху ахад, ва ла ютику васакаху ахад. И в тот день никто не накажет таким наказанием, каким накажет он. То есть Аллах Субхану ва Тааля. И никто не наложит таких оков, какие наложит он. Аллах Субхану ва Тааля. Это та жизнь, о которой Аллах Субхану ва Тааля сказал: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Он сказал Всевышний: эта земная жизнь не что иное, как игра и забава. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. Поистине, последняя жизнь, последний обитель – это и есть аль-хайаван, то есть истинная жизнь, подлинная жизнь для укану и аляму, если бы они только знали. Все, что до этого, все, что до этой жизни, как сон по сравнению с этой последней жизнью. И все, что до этого мы говорили с вами о следовании по прямому пути, мы говорили об этапах, прямого пути, о стоянках, о состояниях идущих. Мы говорили о служении Аллаха Субхану Тааля внешнему и внутреннему. Так вот это все, это не что иное, как средство к достижению этой жизни. Земная жизнь в сравнении с нею, как об этом сказал пророк, алейхиссалату вассалам. Он сказал, «Маддунья филахира, илля кама юдхилю ахадукум исбау фильен, фальянзур бима тарджа». Он сказал, земная жизнь в сравнении с вечной жизнью, наподобие того, как кто-то из вас засунет свой палец в море, а потом вынет его, и пусть посмотрит, что он смог извлечь на своем пальце, да, из этого моря, что он смог извлечь, что на нем останется. То, что останется, это земная жизнь. Хорошо. И как говорят, вечная жизнь, аль-ахира, вздохнула. И этот мир, он один из вздохов ахира. И из дыхания вечной жизни коснулось дыхание наслаждения, дыхание блаженства людей счастья. Когда дотронулось до них это дыхание, они стали совершать деяния в соответствии с этим дыханием, дыханием блаженства, исходящим от ахира. И наоборот, дыхание, наказание, которое ждет людей в вечном мире, оно коснулось несчастных, злосчастных, и они совершают деяния в соответствии с этим дыханием ахира. И если даже человек, который имеет иман, веру, который совершает праведные деяния, если даже в этом мире такой человек имеет благую жизнь, то есть тот, кто верует, тот, кто совершает праведные деяния, если даже в этом мире он уже имеет благую жизнь, то что тогда сказать о жизни, которую он будет иметь в барзахе, когда умрет? Когда он избавится от заточения в темнице этого мира, от тесноты этого мира. А что тогда думаете, если в барзахе так, что думаете тогда, какая у него будет жизнь теперь в обители блаженства вечного, которое никогда не проходит? Там, где будут видеть люди лик своего Господа и будут слышать речь своего Господа. То есть, если в этом мире у верующих и совершающих праведные деяния благая жизнь, какая тогда жизнь у них в барзахе? А какая у них тогда жизнь? Дарун наим аль-муким, то есть в обители вечного блаженства. То, что будет после судного дня уже для верующих. Теперь кто-то скажет, ну если так, если эта жизнь такая прекрасная, то почему тогда нафс человека, почему душа человека тогда не стремится, как положено, к этой жизни? Почему она отстает? Почему она не стремится к этой жизни, в которой нет тревог? Что заставляет ее быть равнодушной к этой жизни? Или проявлять сдержанность в отношении этой жизни? Почему она так относится тогда холодно к этой жизни? Почему она, душа, стремится человеческая, почему она стремится к этой бренной, скоротечной жизни, исчезающей жизни, которая на самом деле подобна призраку, подобна видению, подобна сну? Что заставляет душу поступать таким образом? Что-то не в порядке может быть в представлениях души такой, в восприятии этой души. Какая-то есть неисправность, испорченность в представлениях восприятия этой души. Может быть, это причина. Или неверие этой души в эту жизнь, которая будет, в ту жизнь, которая будет после этой жизни. Или, может быть, не в порядке что-то с рассудком у человека. Или слепо сердце человека. Или потому что душа хочет отдать предпочтение тому, что она видит, тому, что видно глазами, что осязаемо, отдает этому предпочтение перед тем, что скрыто, и что известно через иман, через веру. То есть душа хочет отдать предпочтение чему-то осязаемому, тому, что она видит, что сейчас есть, отдает этому предпочтение перед тем, что не видно, что скрыто, и что, о чем знает она только через что? через веру, через иман. Что из перечисленного причина? Скажем, все вместе есть причина. То есть причина, она состоит из всех перечисленных вещей. Но самая сильная из причин – это слабость имана. Слабость имана, потому что иман – это есть дух деяний человека. Почему человек совершает деяния? Что движет им? Что является духом этих деяний, который дает движение им? Это иман. То есть иман, он тот, который побуждает человека к совершению деяний. Иман, он, который приказывает и который удерживает. Иман, который приказывает наилучшее из деяний и удерживает от мерзких деяний. И чем сильнее иман у человека, тем, значит, сильнее приказывает он благие деяния человеку, и наоборот, человека удерживает от скверных деяний. Чем сильнее иман человека, тем он больше подчиняется приказам и оставляет запреты. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля, когда говорит в Куране сура Аль-Бакара про иудеев, которые говорят «Сами'на ва асайна», мы услышали и ослушались, и сердца которых пропитаны поклонением тельцу за то, что они не веровали, «Куль бе'са ма я'мурукум би иманукум ин кунтум муминин». Аллах говорит, как же скверно то, что приказывает вам ваш иман, если вы вообще верующие. Почему они убивали пророков? Почему они убивали праведников? Почему они сказали, услышали и ослушались? Почему они поклонялись сердцу? Почему пропитаны их сердца? Из-за чего? Из-за слабости имана. Все из-за слабости имана. Чем сильнее иман у человека, тем больше стремление человека и тоска его, и томление по той жизни, по вечной жизни, тем сильнее стремление человека к той жизни. Итак, первая причина, из главнейших причин, это что? Слабость имана. Вторая причина – это покрытие сердца человека беспечностью, гафля. Человек беспечен. Покрывается его сердце пеленой беспечности. А беспечность, аль-гафля, это сон сердца. Беспечность – это сон сердца. Поэтому ты можешь увидеть, как многие люди бодрствуют физически. Физически бодрствуют, но на самом деле являются спящими. Потому что на сердцах что? Пелена беспечности. Потому что сердца спят сном беспечности. Ты думаешь, они, как в Сур-Аль-Кахф. Аллах Субхану Тааля говорит про тех, которые в пещере укрылись. Ты думаешь, что они бодрствуют, они на самом деле спят. Так и про этих людей. Ты думаешь, что они бодрствуют, а на самом деле они спят. Противоположно этому состояние кого? Состояние тех, которые даже когда они спят, все равно их сердца бодрствуют. Это противоположно этим. Те, которые, когда даже они спят, во сне даже, но все равно сердца их бодрствуют. Потому что сердце, если жизнь в нем сильна, тогда оно не спит даже тогда, когда спит тело. Самая совершенная жизнь была у сердца пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому мы знаем, что пророк, алейхиссалату вассалям, сердце его никогда не спало. И те люди, чьи сердца Аллах Субхану ва Тааля оживил любовью к нему и оживил следованием пророку, саллаллаху алейхи вассалям, на основании знания, на основании видения, такие люди имеют вот это качество, то есть сердца не спят, даже когда они сами спят, настолько они имеют это качество, насколько обладают этими двумя вещами, то есть любовью к Аллаху Субхану ва Тааля и следованием за посланником, саллаллаху алейхи вассалям, на основании знания. Беспечность, аль-гафля, а это мы сказали, что сон. Беспечность и бодрствование, они бывают как в физическом плане, то есть физическое бодрствование, да, беспечность, так и бывает и в отношении сердца, разума человека. Сердце разума человека. Тот человек, чье сердце бодрствует, подобен человеку, чье тело бодрствует. Наоборот, человек, чье сердце беспечно, он подобен человеку, который спит. И так же, как бодрствование физическое имеет два вида, так же имеет бодрствование сердца два вида. Физическое бодрствование имеет два вида, и бодрствование сердца тоже имеет два вида. Физическое бодрствование, мы сказали, имеет два вида. Первый вид физического бодрствования, когда человек совершает действия, относящиеся к физической сфере, к материальной сфере. Хорошо? Физические действия. И он погружается в эти физические действия, в эти действия, связанные с физической сферой. Погружается в них, проявляет усердие, стремится получить. Проявляет смекалку, проявляет ухищрения какие-то. Делает все как следует, наилучшим образом. Это первый вид бодрствования. Человек посвятил свое усердие, ухищрения, все уловки, смекалку и так далее. Ради чего? Ради действий, вот что. В физической сфере, в физическом плане. Это первый вид физического бодрствования. А второй вид, когда человек устремился не к этому, хорошо, не к материальному, а когда человек устремился и обратился к своей душе, к своему сердцу, к своей сущности. И человек этот озабочен чем? Озабочен достижением совершенства. Достижением совершенства его сердцем, его душой. То есть такой человек, он смотрит на вещи высокого плана. Хорошо? То есть он видит, что есть вещи высокого плана, есть, видит, что есть вещи низкого плана. И он отдает предпочтение чему? Высокому перед низким. Если есть два блага, хорошо, высокому дал предпочтение перед низким. Теперь, если есть две вещи, обе хаир, обе блага. Две вещи и обе блага. Он выбирает из двух благ то, которое выше. Когда невозможно оба блага взять сразу, тогда он берет из двух благ то, которое выше, упускает то, которое что? Меньше. Если, наоборот, есть два зла, избежать которых невозможно, то есть и то, и другое невозможно избежать, придется совершить одно из них, тогда он из этих двух зол берет что? Меньшее, боясь впасть в большее. И этот человек, он, да, он бодрствует, в чем заключается его бодрствование дальше, в чем еще? В том, что он приобретает, старается приобрести и украситься благими нравственными качествами, высокими чертами. И такой человек внешне, он становится прекрасен, а изнутри он еще прекраснее. Изнутри он прекраснее, чем внешне. Его сердце лучше, чем то, что у него снаружи. Такой человек соревнуется с обладателями высоких нравственных качеств, высоких черт, с обладателями высоких деяний, высокого уровня в этом. Соревнуется с ними, состязается с ними, старается их опередить, так же, как приверженцы динара и дирхама, приверженцы денег, имущества, как они соревнуются с людьми, другими приверженцами динаров и дирхамов за это. Этот человек не за это соревнуется, он соревнуется, состязается в чем? Старается опередить в чем? В высоком. И через это бодрствование, мы сказали, физическое бодрствование двух видов бывает, вот это второй его вид, через это физическое бодрствование такое, человек приходит потом к двум бодрствованиям, двум видам бодрствования сердца, о которых мы сейчас скажем, иншаллаху тааля. Первый вид бодрствования сердца, это такое бодрствование, которое побуждает человека, побуждает человека приобрести вечную жизнь, которая не кончается, взять ее, приобрести ее от вот этой вот земной жизни. То есть он старается приобрести вечную жизнь, которая не кончается, в которой нет тревог, приобрести ее, взять ее от вот этой вот приходящей скоротечной жизни, у которой на самом деле что нет цены в сравнении с той жизнью. Кто-то скажет, приведите мне пример, как это так? Как можно взять вечную жизнь из бренной жизни? Как это может быть? Я не понимаю. Как можно приобрести вечную жизнь из этой жизни? Вечную жизнь из бренной жизни. Я не понимаю. Но Аль-Каим говорит, это тоже указывает на то, что сердце спит твое, раз не понимаешь. А может быть, даже указывает на смерть его. Может быть, даже указывает на смерть его. Разве вечная жизнь не берется из этой проходящей жизни? Пример тебе. Ты можешь зажечь светильник, яркий светильник, от чего? От другого светильника, от лучинки, который вот-вот уже сейчас потухнет. Хорошо? Лучинка вот-вот-вот потухнет, ты зажигаешь при помощи этой лучинки светильник, и вот этот второй светильник начинает ярко светить, освещать все вокруг. И свет не кончается, его все время светит. А первый погас. Но он зажег тот второй, который светит и все время светит. Поэтому тот, кто приобретает вечную жизнь, которая не кончается, из вот этой жизни, которая пресекается, такой человек, он переходит из обители бренной, переходит в обитель вечную, и посредника между этим вечным миром и бренным миром является что? Является смерть. Смерть – это мост, через который человек переходит из этой обители в ту обитель. Смерть – это дверь. Единственная дверь, через которую можно войти в ту обитель. То есть это две жизни в двух обителях. Две жизни в двух обителях, между которыми что стоит? Смерть. Более того, свет того мира, то есть тот свет, который будет у человека в том мире, он тоже берется откуда? Берется из света, который есть у человека в этом мире. Также и жизнь человека, его тамошняя жизнь, она берется что? Из этой его жизни. Какая у него здесь была жизнь? Отсюда берется его что? Вечная жизнь. И от того, какой был свет имана у человека в этом мире, от этого зависит, каким будет свет человека в том мире. И от того, какой была жизнь у человека, у его сердца в этом мире, зависит его жизнь в том мире. Насколько было живо сердце в этом мире, настолько такой же будет его, что жизнь в том мире. Каким был свет в этом мире, имана у человека, таким будет тот свет, который будет у него в вечном мире. Более того, эти две вещи, свет и жизнь, от которых берется тот свет, который будет у человека в ахира, и та жизнь, которая будет в ахира, эти две вещи, они что? Не пресекаются. Они пресекаются. Они что переходят? В свет, который будет в том мире, и в жизнь, которая будет в том мире. Они не пресекаются со смертью. Этот свет освещает человеку в барзахе. И в судный день светит человеку. И на сирате тоже светит человеку этот свет. И не покидает его до самого вхождения его в Дар-уль-Хайаван, то есть в обитель истинной жизни. Свет солнца гаснет, а этот свет не гаснет. Физическая жизнь пропадает, но эта жизнь не пропадает. И вот это вот один из видов бодрствования сердца. Мы сказали, бодрствование сердца, когда, которое побуждает, что брать из этой жизни, приходящей, вечную жизнь. Заимствовать от нее ту вечную жизнь. Понятно? Второй вид бодрствования сердца. Это такое бодрствование, которое побуждает сердце к жизни, описать которую словами невозможно. и представить которую невозможно. И какое бы ты слово ни произнес, оно не будет отображать должным образом смысл этого. Так, это бодрость, которая побуждает к такой жизни. Указать на нее, чтобы было понятно, можно, сказав, что это как жизнь того, который любит, предельно любит, его жизнь вместе с тем, кого он любит, если он рядом с тем, кого он любит. Если он рядом с тем, без которого его сердце не может существовать, без которого дух не может существовать, без которого не может он жить, без которого не может обойтись даже на одно мгновение, без которого не будет ему услады очей, без которого не будет умиротворения покоя для его сердца, не будет радости, отдохновения, спокойствия для его духа. Только посредством этого, кого он любит. Хорошо? То есть он нуждается в нем больше, чем нуждается в слухе, в зрении, больше, чем нуждается в силе. Более того, более нуждается, чем в жизни самой. Такое указание на эту жизнь. Такое указание на эту жизнь. То есть это жизнь того, который любит, когда он находится с тем, кого он любит, без кого он не может существовать. Чье существование немыслимо. В котором он нуждается больше, чем нуждается в самой жизни. То есть представьте себе. Представили себе это. Жизнь без него – это мучение, это страдание, это боль, это переживание, это печали. То есть его жизнь полностью зависит от близости к нему, от любви к нему, от нахождения с ним. И наоборот, отделенность от него, разделенность с ним, мучение он испытывает от этого больше, чем все другие мучения. Мучение, которое испытывает от этого, оно больше, чем все другие мучения. И наоборот, если удаляется эта завеса, то есть удаляется вот эта разделенность, то тогда сердце испытывает такое наслаждение, такое радость, которое выше, чем радость еде, питью, выше, чем наслаждение гуриями. Итак, это жизнь того, который любит Аллаха Субхана ва Та'аля. Это жизнь нахождения с Аллахом Субхана ва Та'аля, без которого он не может находиться ни одно мгновение. Ни сердце его, ни дух его, вся жизнь его невозможна. Не может обойтись ни одно мгновение. Нет для него услады без него. Нет для него умиротворения, радости для сердца и духа без нахождения с ним. Мы сказали, нуждается в нем больше, чем в слухе, зрении, в самой жизни. И без него жизнь для него мучение, печаль. Жизнь его зависит от близости к нему, от любви к нему, от нахождения с ним. И наоборот, отделенность от него, хиджаб, для него мучительнее всех других страданий. И наоборот, когда уходит эта разделенность, этот хиджаб, эта завеса, он испытывает такое наслаждение сердца и духа, какое не испытывает через еду, питье, через гурий. И поэтому Аллах Субхана ва Та'аля для своих приближенных рабов, для своих аулия в раю дал два наслаждения. Два вида наслаждения. Сказал «Лиллязина ахсану аль-хусна ва-зияда». Тем, которые благодеяли, будет наилучшее и добавка. Итак, им, тем, которые благодеяли, будет что? Наилучшее и добавка. Наилучшее аль-хусна – это что? Это аль-джанна. Это рай со всем, что там есть. Еда, питье, гури. И добавка. Добавка это что? Это лицезрение лика Аллаха Субхана ва Та'аля в садах Адна. И это наслаждение, оно выше того. Хорошо? Нахождение с Аллахом Субхана ва Та'аля. Видение лика Аллаха Субхана ва Та'аля, близость к Нему, это выше, чем то наслаждение. И наоборот, Аллах Субхана ва Та'аля для врагов своих приготовил два вида наказания. Два вида наказания. К كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم. Но нет, они от Господа своего в тот день отделены завесой. Это первое и самое страшное наказание, отдаленность от Аллаха Субхана ва Тааля. Сумма иннахум ласалул джахим, а потом они будут гореть в огне. Это второе наказание. Так вот, первое страшнее, чем это второе. Итак, второй вид бодрствования – это бодрствование, которое побуждает человеку к достижению такой жизни, которую невозможно описать словами. Чтобы вы поняли, что это за жизнь, шейх говорит вам, представьте себе этого любящего, который не может обойтись без того, кого он любит. И он находится с ним. Какое счастье он испытывает. Вот это эта жизнь. Хорошо? Человек, когда он находится с Аллах Субхану ва Тааля. Рядом с Аллах Субхану ва Тааля. Когда ушла эта завеса, ушло то, что разделяет, отделяет его от его Господа. Это второй вид бодрствования сердца. Понятно? Таким образом, беспечность, аль-гафла, это сон сердца, когда сердце спит и не стремится вот к этой вот жизни, о которой мы сейчас сказали. Беспечность – это завеса на сердце. Если человек уберет эту завесу через поминание, если он вспомнит, очнется от беспечности, если он вспомнит, альхамдулилля, то, что нужно. Если же он не очнется, если он не уберет эту завесу беспечности с сердца, тогда произойдет что? Эта завеса начнет уплотняться. Она начнет уплотняться и превратиться в итоге в завесу праздности, бездействия, развлечений. Когда человек занят вещами, которые не приносят ему пользу. Эх, братья, сколько из нас людей занимается вещами, тратит время свое на то, что не приносит пользы, развлечениями, забавами, бездействием, праздностью. Так вот, если не убрать завесу беспечности, она превращается в эту завесу праздности, развлечений, занятостью тем, что не приносит пользу. Если человек поспешит убрать эту завесу, он должен поспешить убрать эту завесу теперь. Но если он не сделает этого, тогда что случится? Она начнет уплотняться дальше, пока не превратится потом в хиджаб, в завесу прегрешений и малых грехов. Ас-сагаир. Малых грехов, которые отдаляют от Аллаха Субхана ва Тааля. Нужно поспешить ему еще, успеет, может быть, он, поспешить убрать эту завесу. Но если он не поспешит убрать ее, эту завесу, тогда эта завеса, завеса малых грехов, которые отдаляют человека от Аллаха Субхану ва Тааля, начнет уплотняться, уплотняться, пока не превратится в хиджаб, в завесу чего? Аль-кабаир, великих прегрешений, которые обрекают человека на ненависть Аллаха Субхану ва Тааля, на ненависть, гнев, проклятие Всевышнего Господа. И нужно поспешить убрать эту завесу. Если поспешит, хорошо. Но если не поспешит убрать эту завесу, тогда эта завеса теперь начнет уплотняться, уплотняться, пока не превратится в завесу бидатов, нововведений в действиях, в деяниях. И человек будет совершать эти деяния бидатов, это ереси, мучая самого себя, и при этом эти деяния не будут приносить ему никакой пользы. Мы знаем с вами, что деяния бидатов, которые являются новшеством в религии, человек сколько бы их ни совершал, толку нет от этого. Если человек поспешит убрать эту завесу, хорошо, если не поспешит, она будет уплотняться дальше, пока не превратится в завесу бидатов, ереси в убеждениях человека, в его акиде. Эта ересь включает в себя возведение лжи на Аллаха Субхану ва Тааля и на его посланника. Эта ересь включает в себя неприятие истины, с которой пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И если поспешит он убрать эту завесу, это хорошо, если не уберет ее, тогда она будет уплотняться, пока не превратится в завесу сомнений. Шек. Сомнений и отвержения того, что касается уже пяти столпов имана, говорит Ибн-Аль-Кайм. То есть веры в Аллаха, веры в Его ангелов, веры в Его Писание, в Его посланников и во встречу с Ним. Из-за того, что эта завеса плотная, из-за того, что она толстая, из-за того, что она мрачная и черная, уже все, человек уже не видит истин веры. Истин имана он не видит. И тогда шейтан получает над ним уже власть полную. Шейтан захватывает его. Шейтан покоряет его. Шейтан обещает ему и сеет разные мечтания. Хорошо? Шейтан обещает и обманывает его разными мечтаниями. А нафс, нафс, который приказывает злое, душа, приказывающая злое, она жаждет и вожделеет. Жаждет и вожделеет. И тогда власть нафса, власть натуры, сменяет собой власть имана. То есть, происходит захват власти, происходит переворот. Все, происходит переворот в сердце. К власти приходит, вместо бывшего властителя, которым был кто? Иман, вера. К власти приходит нафс, к власти приходит таба, натура. Нафс. А прежний властитель, что с ним? Он попадает в плен. Он попадает в плен. Его сажают в тюрьму. А может быть, вообще убивают. И тогда нафс, тогда вот эта натура, она начинает распоряжаться в царстве сердца. Она начинает использовать, после того, как захватит власть, использовать воинов в виде шахават, в виде страстей, в виде плотских страстей. То есть, набирая себе воинов отсюда, из шахават, воинов этих плотских страстей, и наделяет их такими полномочиями, что потом эти шахават становятся уже привычками человека. На этих привычках потом строятся все деяния, все действия человека. И этот новый властелин, что делает он? Он закрывает двери бодрствования. Закрывает двери бодрствования. И устанавливает возле этих дверей привратник обеспеченности. И говорит ему: смотри, не смей допустить кого-то через тебя, чтобы кто-то к нам смог зайти с твоей стороны. Не смей. Потом он берет себе дворецкого. Берет себе дворецкого в виде хава. Хава это что? Пристрастие. Хава это пристрастие. Есть следование истине, а есть хава, пристрастие. Следование за тем, что тебе хочется, что тебе выгодно. Хорошо? Аль-хава. Когда человек не смотрит объективно, когда человек смотрит сквозь призму пристрастия своего. Так вот, этот новый властелин берет себе дворецкого в виде хава, в виде пристрастия, и говорит ему: смотри, чтобы никто не смог пройти сюда, к нам, в сердце, никто не смог пройти иначе, как в сопровождении тебя. Только вместе с хава. Просто так истина не войдет в сердце. Только через что всякая информация, всякое сведение, всякое знание, все, что слышит, будет входить непременно вместе с этим дворецким. В его сопровождении. В сопровождении аль-хава. Пристрастия. Смотри, чтобы никто не вошел к нам без тебя, говорит он. И говорит он, дела этого царства, они зависят от тебя, говорят они этому дворецкому, и зависят от того привратника, привратника беспечности. Говорит он, о, дворецкий, пристрастие, о, привратник беспечности, пусть каждый из вас стоит на своем посту и не уходит оттуда. Потому что если вы оставите свой пост, то тогда придет в расстройство дела нашего царства. Придут в расстройство дела нашего царства. Тогда уйдет власть от нас к другим. Тогда придет снова власть имана. И эта власть имана обречет нас на позор и на унижение. И тогда мы никогда не сможем радоваться больше властью над этой страной. Говорит Ибн Каим, фа ля иляха илляллах. У Аллах, кроме которого нет истинного Бога. Если ополчаться против сердца все эти воины, и при этом иман человека слабый, если мало у него помощников, если он отвращается от поминания Аллаха Субхана ва Тааля, если он вступает на путь угождения своим современникам, если он при этом имеет далекие надежды, далекие планы в этом мире, которые вредят человеку, портят его участь, и говорят ему, отдай предпочтение вот этой вот ближайшей жизни, которую ты видишь и ощущаешь, отдай ей предпочтение перед чем-то, чего ты не видишь, что тебе просто обещано, что оно будет после того, как закончится этот мир, исчезнет это мироздание. Отдай этому предпочтение. И если все это будет, Аллах аль-Мустаан, нет помощника, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. И не на кого уповать, кроме как на Аллаха Субхана ва Тааля. Говорит Нуль-Каим, здесь мы заканчиваем рассказ о 10 уровнях жизни. Этот раздел, он краткий, но он полезный. Раздел, рассказывающий о жизни и о видах жизни. Раздел, который побуждает человека к самым высоким уровням, самым благим уровням жизни. И если то, что мы сказали, если наши слова встретили, нашли такую душу, такое сердце, в котором есть жизнь, тогда наши слова принесут пользу. А если нет, тогда наши слова будут подобны красавице, красивой невесте, которую отвели торжественно к слепому парализованному жениху. Что будет делать с красивой невестой слепой парализованный жених? Если эти слова, говорит он, встретили сердце, в котором есть жизнь, тогда принесут пользу. А если нет, наподобие того, как невесту красивую привели к слепому, который не оценит красоты. Парализованному, которому что будет делать с этой красавицей? Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллаху хайран.